Глава 17. Минутка ревности. В моей голове щелкает календарь. Аиша никуда не торопится, а я да. До свадьбы Рустама 6 дней. Некоторые люди годами не могут зачать ребенка, убеждаю я себя. А у некоторых и в резинках сразу не холостой выстрел. Небу виднее. Оно смотрит на меня своими звездами. Сегодня прохладно и ясно. Целые сутки пытался щадить Аишу от своих скоростей и напора. Но сутки закончились, и вот я здесь. Сижу в тачке возле ее офиса, жду, когда она закончит. Телефон у нее отключен, звонить в дверь я не решаюсь, потому что такие сеансы, как у нее, прерывать не вариант. В 11 дверь открывается, выходит мужчина. «Не понял», — напрягаюсь я, а следом юная девочка. Выдыхаю. Чё-то как-то... Идея ее работы с мужчинами очень цепляет. Она сказала, практически не работаю. И меня взяла. Не запасть невозможно. Мужчина обнимает девочку за плечи, усаживает в машину. Видимо, отец. И повода для ревности нет, но эмоция уже запустилась и курсирует по венам. Я терпеть не могу это. Ревность. Глупость какая. Если женщина хочет быть с другим мужчиной, а не с тобой, то это ее выбор. Значит, не твоя эта женщина. Ревность – это просто потеря энергии. Надо переключать ее на что-то конструктивное. Головой я это все понимаю и согласен, но душа ноет от страха потерять Аишу. Она уже под кожей и пропитала меня всего. Попробуй вырви. Отметаю эти неуместные чувства. У нас все хорошо. Просто медленно. Я вспоминаю наш секс. Она могла залететь. Она скажет мне об этом. Черт. Ведь некоторые женщины предпочтут решить эту проблему молча, если она им не в тему. Тру руками лицо. Нам нужно начать говорить обо всем. Аиша очень тактильная. И ей слова не нужны. Она дает и без них все. И я тоже не сказать, что разговорчив. Да и нагружать ее очень не хочется. Хочется ее танцев. Наконец-то выходит Аиша. Опережая меня, возле нее притормаживает тачка представительского класса. Она, хмурясь, останавливается. Я делаю несколько шагов в ее сторону, и тачка оказывается между нами. Из машины выходит парень. «Аиша Артуровна, добрый вечер». «Добрый вечер, Андрей». «Владимир Михайлович просил вас поехать со мной». Встречаемся с ней взглядами. Дёргаю вопросительно бровью. И претензию в выражении своего лица я тоже скрыть не могу. Скажи Владимиру Михайловичу, что я благодарна за предложение, но отказалась от него. Хорошо, обескураженно кивает парень. Она обходит машину, ловлю ее за талию. Демонстративно вздыхаю. Минутка ревности. Поцелую в уголок губ. Бесса, мир человека не меняется мгновенно. Я понимаю. Мой мир, как и твой, сложно устроен, там много людей. Изменить мгновенно связи со всеми не выйдет. Поехали. Киваю на машину. Куда? Поговорим о связях в твоем мире. Открываю ей дверь, за руку подводя к машине. К тебе, ко мне. Можем где-нибудь посидеть, можем прокатиться и поговорить. Прокатимся. Не торопясь, веду машину по центру. У меня много вопросов. Ну хорошо. Сдаваясь. «Владимир Михайлович, это твой мужчина?» «Мой мужчина – ты. Единственный?» «Бесса», – строго. «А как же еще я должен спросить?» – сдержанно взрываюсь я. «Единственный», – сжимает мое бедро, смягчая тон. «Я почти что снова готов лечь ей в ноги. Почти». «А он тогда кто?» «А он…» – задумчиво скользит взглядом. «Он…» Он... Ты издеваешься? Господи, закатывает глаза. Наверное, это можно назвать покровитель. Ты нуждаешься в покровителе? Я нуждаюсь в поцелуе, улыбается, облизывая губы. Ты хитрая кошка, с возмущением констатирую я. Ответь сначала. Я в нем не нуждаюсь, но это полезные связи. И я не вижу повода дистанцироваться грубо. Дистанцироваться? То есть ты спала с ним? Рисковато торможу на светофоре. Нет, но... Возможность отношений не отрицала. Думаю, допрос пора заканчивать. Я только начал. Бесса. предупреждающе. «Я много на себя беру?» Хмурюсь я, едва контролирую гнев. «Не имею права на эти вопросы? Обозначь мой статус!» «Просто сбавь тон и не нужно пытаться изучать мой мир как варвар. Ты ни с кем не конкурируешь и не делишь меня. Какие ответы тебе еще нужны?» «Ну, почему твоего кота зовут Бастет, например?» Ухмыляюсь я, пытаясь немного разрядить напряг. «Бастет – это богиня, насколько я помню». Растерянно замирает, а потом расслабляется. «Понятия не имею», – смеется. «Он не мой». «Чей?» «Приблудный. Поселился на моем балконе, пришлось заботиться». «Ты приютила кота?» «Ищешь его хозяев?» «Нет. В любой момент он может уйти так, как пришел. И иногда делает это. Потом возвращается». «Подлец живет на две семьи». «Простим ему это. Он всего лишь кот. С ответственностью у него не очень». «Ты не ревнива, да?» Стреляет в меня прищуренным взглядом. «Думаешь, надо его кастрировать?» «Эй, я просто уточнил». Притормаживаю возле своего дома. Подхватывая ее за затылок, притягиваю ближе. И меня снова словно сжимают за шею и душат, не позволяя глотнуть кислорода. Мгновение перед поцелуем, как перед оргазмом. Все тело звенит от предвкушения. «Пойдем ко мне», — шепчу я. «Очень тебя хочу». Мне так не хочется уговаривать. Хочу, чтобы ей тоже было это нужно. Ее язычок дразняще скользит по моим губам. «Пойдем». Улыбаясь, закрываю глаза, расплавляясь от предвкушения. «Какая у вас очаровательная улыбка, Бесса Давидович. Улыбайтесь чаще». Целую ее глубже. Вкладываю в руку ключи. Второй подъезд, второй этаж, 41-я квартира. Будь как дома. Нет. Будь дома. А ты? А я в маркет заскочу. На улице, не отпуская, коротко целую ее еще несколько раз. «Может, что-нибудь хочешь?» «Ягод, сливок и тебя», — вздергивает она подбородок. «Все будет, моя госпожа».